Друг, как точно сказано у Сент-Экзюпери, самая большая радость на Земле — человеческое общение. Не знаю, как бы мне удавалось переносить все физические и моральные перегрузки в большом футболе, не имея я в команде верного друга. В постоянном общении с ним мне и довелось испытывать эту самую большую роскошь на Земле. В печати часто называют почти любую команду единым дружным коллективом. В жизни все не так просто. Команда — это люди, разные по образованию, по возрасту, по интеллекту, наконец, по характеру. И отношения этих людей друг с другом складываются по-разному. Действительно, на поле во время матча команда бывает очень дружным, слаженным коллективом, ведь каждый в отдельности и все вместе делают одно общее дело — и перед всеми стоит единая цель. Но матчи — всего лишь часть жизни футбольной команды. Много времени футболистам приходится проводить вместе вне поля. Самое интересное, что в момент нашего знакомства, как потом выяснилось, он и я подумали друг о друге одно и то же. Мы встретились в купе поезда, который увозил сборную команду Украины в Симферополь, где нам предстояло сыграть в турнире на Кубок Надежды. Я вошел в купе с сумкой «Адидас». Смотрю у худенького золотоволосого паренька, который как-то очень печально смотрит в окно, точно такая же сумка. Кто-то пояснил мне, что паренек этот из одесского черноморца, Леня Буряк. И я грешным делом подумал, неужели этот «Шкиля Макарона», как говорят у них в Одессе, может играть в футбол? А сумкой «Адидас» уже обзавелся. В Симферополе нас поселили в одном номере гостиницы. Говорил он как-то тихо, держался скромно. Я тогда не придал особого значения нашему знакомству с Буряком, но все же на прощание мы обменялись адресами. Нас обоих стали приглашать в одни и те же сборные команды, юношескую, потом молодежную. Скоро мы уже сами просили тренеров, чтобы нас селили вместе в гостиницах. Завязалась настоящая дружба. Леня Буряк родился в Одессе, дополняет рассказ Блохина Дэви Аркадьев. Это и мой родной город. Я прожил в Одессе 30 лет и много слышал о Буряке от земляков. Детство Лени прошло в районе Лузановки на Пересыпи. Это рабочий район, где множество заводов и фабрик, море, пляжи. Мама его работала на заводе и растила троих детей. Как все мальчишки из Пересыпи, он любил привольную жизнь и, конечно же, 3/4 дня проводил на улице. С улицы попал в футбольную секцию детской спортивной школы номер 6, которая была организована при заводе. Руководил этой секцией не кто-нибудь, а звезда одесского футбола, левый крайний нападающий Валентин Блиндер. С Буряком работал и тренер Владимир Михайлов. Потом по футбольной Одессе пошел слух, что есть в заводской команде хороший паренек, и тренером черноморца надо бы его посмотреть. Увидели и пригласили тренироваться в дубле. Футболисты основного состава совершали в ту пору турне по Сирии и Ливану, а когда вернулись, на одном из первых занятий провели тренировочный матч. Дубль играл против основного состава. И тут новичка впервые увидел старший тренер черноморца Сергей Иосифович Шапошников. После матча подозвал худенького невысокого паренька к себе. «Тебя как зовут?» «Буряк Леонид Иосифович», — выпалил юный футболист. «А сколько весишь?» В ответ Леня только пожал плечами. «Ну-ка, Леонид Иосифович», — улыбаясь, сказал Шапошников, — «беги в медпункт, пусть тебя там взвесят». Через несколько минут Леня, тоненький, словно колосок, вновь стоял перед тренером и, еле переводя частое дыхание, отчеканил. «49 килограммов, 500 граммов». «Да, Леонид Иосифович», — покачал головой Шапошников, — «маловато. Но в команду тебя зачислим. Будешь трудиться, вырастешь в хорошего футболиста». Позже Шапошников рассказывал: «Я просто увидел, что в отличие от многих сверстников, Леня Буряк играет с исключительной выдумкой и хитрецой.